но, как я уже упоминал, терпеть не могу бить людей, которые вдвое больше меня, а этот был крупнее раза в три. Поэтому я еще и не такое готов был стерпеть. Но Мира не возражала бы, если бы я с ним подрался. Это похоже на женщин. Они почему-то считают, что драка — это признак мужества, невзирая на самые неравные условия. «Почему бы тебе не набить ему рыло?» — громко спросила она меня. «Может, этот Голиаф и не говорил по-английски, но откуда мне было это знать? Ты что, хочешь, чтобы я покончил с собой именно таким способом?» — произнес я в ответ. «Значит, ты позволишь этому куску ветчины оскорблять меня?» Ее глаза сверкнули. «Ты что, не видел, что он сделал?» Она указала на окурок, который все еще дымился рядом с ней. «И всего-то? Ну, да это он случайно, успокойся. Вот из-за таких, как ты, и начинаются революции. Тощий мексиканец старательно протиснулся мимо гиганта и принес нам пиво, а потом поспешно скрылся. Толстый ублюдок закурил и опять щелкнул окурок в нашу сторону. Я поспешно накрыл рукой свою кружку, но окурок угодил в кружку Миры. Прежде чем она открыла рот, я поменял кружки местами. Вот свеженькая заря моя. И помолчи, ради всего святого. Ее лицо встревожило меня. Она была бледна, как мел, а глаза сверкали, как у кошки в темноте. А гора мяса вдруг расхохоталась, причем неожиданно писклявым голосом. «У сеньора не кровь в жилах, а вода», — сказал он, продолжая смеяться. Я было подумал, что, может, все-таки стоит дать ему в рыло, но что-то удержало меня. В этой стране я повидал немало крутых деспирадос, но в этом было что-то особенное. Здесь мог помочь только револьвер, а как раз его-то у меня и не было. Зато Мира одарила Толстого таким взглядом, что ей позавидовала бы сама медуза Горгона. «Иди утопись в озере, дохлятина!» Громила сразу перестал ржать, и, казалось, все стихло в окрестностях. «У сеньориты длинный язык, а его можно укоротить». Но и видик был у него при этом. «Отойди, солнцепёка, сосиска», — скомандовала Мира. «А то перегреешь себе нарост, который называешь головой, и мотай отсюда. Ну, на старт, внимание, марш!» Толстая лапа мексиканца полезла за пазуху. «Надо понимать, за своим арсеналом. Мы уже уезжаем, мистер. Все в порядке». Поспешил заверить я его. Но он не обратил на меня ни малейшего внимания. Он даже не двигался, а замер, как глыба гранита, поблескивая только глазами. Я обернулся. Мира сидела, положив руки на стол. Между рук у нее извивалась маленькая зеленая змея. Она бросалась в разные стороны, готовая вцепиться в первое, что попадется. Я похолодел. Мира вдруг накрыла змею руками. Потом подняла ладонь, и змея исчезла. А Мира улыбнулась Толстому, как старому знакомому. «Видели бы вы его рожу!» Всю самоуверенность как рукой сняло. Он потряс головой, прикрыл рукой глаза и только после этого взял себя в руки. «Ты что, не слышал, что я тебе сказала? Уматывай отсюда!» Появился тощий мексиканец и что-то прошептал на ухо Толстому, ткнув пальцем на дорогу. «Мы еще встретимся», — заявил Громила. «Особенно с сеньоритой. У нее слишком длинный язык. Я его отрежу и подарю сеньору вместо галстука». Он повернулся и исчез за дверью. На дороге выросло облако пыли. Я расстегнул воротник. «Ты слышала насчет галстука? На комика он мало похож. Брось. Она надела шляпу. Он труслив, как заяц.